Степь Отрош. Степь — довольно своеобразное зрелище. Многим хотелось бы видеть в степи Отрош луга до горизонта, устеленные зеленеющей травой и цветами. Но, увы, эта степь была из разряда ландшафт, приближенный к реальности. В такой степи было характерно обнаружить под ногами высохшую землю, местами переходящую мелкую гальку и никакой растительности, кроме редких вкраплений пожухлой травы и низеньких кустиков, так похожих на верблюжью колючку. При всем этом вся серость этой степи перекрывалась тем, что степь была ровная, как стол, до горизонта. Для непривыкшего к таким пейзажам зрителя довольно шокирующее зрелище. Ни одного дерева, ни одного холмика, вообще ничего. Редкие пучки травы и кусты верблюжьей колючки. Все, больше там ничего нет. Посреди этой огромной и довольно пустынной локации было только одно отличие от настоящей степи. Ее пересекала небольшая речка, вдоль которой имелись невысокие заросли кустарника. Она имела высокий крутой берег, и кустарник на нем высотой 1-3 метра. На нечастых поворотах реки можно было встретить небольшие поляны с пологим спуском к воде. И на одном из таких вот спусков и стояли матадор с леголазом. Недалеко у самых кустов стоял Фантик. Он планомерно, не торопясь и без видимого удовольствия уничтожал кустарник путем поедания онова. Они стояли лицом к реке и держали что-то в районе пояса. Недалеко от них можно было услышать такой диалог. «Твой толще и массивнее, что ли?» Леголаз повернул голову к матадору, рассматривая что-то в районе его колен. «Ну, это уж, хотя твой, по-моему, немного подлиннее». Матадор тоже что-то рассматривал в районе ног леголаза. В ногах у обоих стояло по ведру, в котором плавало по одной рыбине. У матадора в ведре плавала рыба потолще, а у леголаза, соответственно, потоньше и подлиннее. В руках они держали обычные бамбуковые удочки. «Странная какая тут рыба! Что за название такое? Хвостопер?» «Нормальное название. Ты на задний плавник посмотри. Видишь какой? Наверное, поэтому и назвали». Матадор поднял удочку, рассматривая наживку на крючке, которой, к слову, там не было, и сплюнул. «Опять объели! Вот же твари хитрозадые! Когда успели? О, мне сообщение пришло!» Мотя поменял наживку и, закинув удочку, принялся вчитываться в одно ему видимое сообщение. «Ужасный! Тут тринитротулуол пишут!» «Триник, что ли?» «Так, спасите, помогите! На работу через 3 часа. Бегу, не могу остановиться. Что за хрень? Ничего не понял». «Мотя, покажи». Матадор сделал видимый менюшку, и леголаз углубился в чтение. «Матадор, ты первый в списке контактов, и поэтому пишу тебе. Спасите меня! При неудачной попытке бегства от преследователей я опять спровоцировал действие метки хаоса. При этом я варил зелье, которое и было ей преобразовано. Я глубоко опечален тем фактом, что мне пришлось его выпить, но поделать я теперь уже ничего не могу. На данный момент я бегу со скоростью 60 км в час и не могу остановиться, как и выйти из игры. Все встреченные мне путники или не могут понять моей просьбы остановиться, или шарахаются в ужасе. Мне некому обратиться, кроме вас, так как это повлечет выдачу моего местоположения. Просто врезаться во что-нибудь я тоже не могу, так как я сразу отправляюсь на рест в ближайший город, где меня непременно заметят и результат повторится. Очень вас прошу о помощи, мне не к кому обратиться. Если вы скинете мне ваши координаты, я прибуду в самое ближайшее время. Глупость же всей этой затеи в том, что действие зелья заканчивается через 16 часов, а через 3 я должен быть на работе. Спасите мою карьеру, выручите меня». «Я так понял. Он опять зельями накосячил». «Угу. Мотя, а ты сможешь его остановить? Ну, то есть треснуть так, чтобы на респ не отправить?» «Могу. Но сначала попробуем немного по-другому». Мотя принялся что-то печатать. «Мотя, ты уже скинул наши координаты?» — спросил леголаз Турана спустя минуту. «Да. Не бросать же этого чудика». «Через сколько он будет?» «Обещал через час быть». Через час неспешной рыбалки на горизонте показался триник. Вернее, показался столб пыли, который приближался. Матадор отложил удочку и отошел от реки, приготовившись его ловить. Леголас, приготовившись наблюдать за этим действием, тоже отложил удочку и арбалет, который всегда таскал на спине или плече. Матадор установил два столбика в свой рост на расстоянии пару метров и закрепил между ними жердь. После этого он прошел вперед и расставил руки в стороны, слегка присев, словно решил поймать Триника в объятия. «Мотя, не будь идиотом! У него скорость 60 км в час! При его 50 килограммах он снесет тебя и как звать не спросит!» «Учись, ушастый!» Мотя даже не повернул голову в его сторону. Он всматривался в пыльный столб, стараясь разглядеть Триника. Спустя несколько минут он его разглядел, и когда алхимик-хаосист почти столкнулся с ним, он сделал шаг в сторону, при этом ухватив его за воротник одной рукой. От инерции его раскрутило, и послышался треск одежды Триника. Сделав пару десятков вращений, ему удалось остановиться. Он держал на вытянутой руке Триника, который продолжал вращать ногами с бешеной скоростью, словно продолжая бег, и скомандовал ему, подойдя к закрепленной жерди. «Держись, Триник!» Подвесив его на жердь, он начал его разглядывать и ковыряться в инвентаре. Спустя пару секунд он достал небольшое полено. «Не то, не то», — выдал Матадор, взглянув на Триника, а потом на полено. «Мотя, сделай что-нибудь, мне на работу, а я остановиться не могу», — взмолился Триник. «Ты турник держи, сейчас все будет. Не то». Мотя повторил осмотр головы алхимика-хаосиста и чугунного котелка. «Ну чего ты габаешься? Леголас, хоть ты мне помоги!» «Оно!» — выдал Туран после тщательного осмотра любимого половника. «Ушастый, ты чего там засел? Иди сюда! Пока что этот хаосист не опасен!» Леголас неспешным шагом направился к Матадору, а за ним, бодро шагая, увязался Фантик. Он игриво вилял хвостом, а хоботом подхватывал пыль с земли и фонтаном выбрасывал в воздух. При всем его игривом виде рот был растянут в хищной улыбке. «Фантик, фу, место! Его есть нельзя! Он невкусный и вообще отравленный!» После крика Матадора Фантик остановился, понуро повилял хоботом, топчась на месте, и неохотно направился обратно к кустам. «Подыграй, ушастый, церемонию проводить будем!» — шепнул Мотя эльфу, подмигнув и сунув его руки половник. «А просто половником по голове стукнуть никак?» «Это не по-нашему!» Матадор подмигнул Леголазу. «Пафос! Это наше все!» Недоумевающее лицо Леголаза сменилось улыбкой до ушей. Он достал свой старый маскировочный плащ и сложил его, изображая квадратную подушку. Уложив половник на импровизированную подушку, он выпрямился и встал сбоку от Триника, кивнув Матадору. Тот подошел к Тринику и выпрямился, став как будто даже выше, и поправил шлем на голове. «Сей день и сей час собрались мы для того...» Мотя начал вещать речь велеречивым голосом. Он старался придать максимум торжественности этому моменту. Долгие витиеватые фразы продолжались почти минуту. Было видно, что Матадор читал с Галанета какой-то текст. Периодически он останавливался и говорил шепотом. «Секунду, страницу перелистну». Но и его речь подошла к концу. Он взял в руки половник, который поднес Леголас, опустившись на одно колено. «Во имя борща, копченого сала и макарон по-флотски, нарекаю тебя, сэр Треники!» «Это, конечно, все довольно забавно, но, может, вы меня остановите и перестанете ломать комедию?» Раздраженно встрял Триник. Он переминался с руки на руку. Руки довольно сильно затекли, но он держался. Матадор, не подходя к Тринику, который продолжал бешено вращать ногами, на вытянутой руке стукнул его половником сначала по левому плечу, затем по правому, и с размаху зарядил в лоб поварешкой. Звук был настолько звонким, что его было слышно на несколько сот метров. «Да мы охренели!» — взревел алхимик-хаосист. «Однако...» — хмуро произнес Мотя и зарядил еще раз половником Тринику по голове. «Ужастый! Не помогает!» «Прокляну! Меткой прокляну, сволочи!» — взревел Триник. «Это как так?» — возмутился Туран, не обращая внимания на вопли подопытного. Он принялся раз за разом наносить удары по голове Тринику, который не переставал материться и проклинать Мотю до седьмого колена. Остановился он только тогда, когда Тринник лежал на земле в коме. «Он же чугунная голова!» Моття рассматривал половник в руке. Мало того, что ручка была погнута под углом 90 градусов, так еще сама чаша половника была прилично замята. «Ты его не того? На респ не отправил?» Леголас рассматривал Тринника, который валялся без чувств на земле. Ноги уже никуда не бежали, но вот его голова, весь лоб и темя бугрилась от шишек. Даже сквозь довольно длинные космы было видно, что вся голова в шишках. Под правым глазом наливался красноватый огромный фингал. Леголас взглянул на Матадора, который пытался выровнять пострадавший половник. «Не, у меня системка была. Он в коме на 2 минуты, ну и дебафов 8 штук». «Половник жалко». «Да, хороший инструмент был». «Слушай, а при чем тут треники?» «Какие треники?» «Ты зачем его треники обозвал?» «Я? Я вроде треник сказал». «Ты треники сказал, я точно слышал». «Чего-то он не дышит, по-моему. Ты его не убил там?» «Да не, тогда бы тут посмертное облако было бы. Я все рассчитал». «Отчего он синеет?» «Так это, не знаю». «Надо что-то делать». «Задыхается, что ли? Ты это, искусственное дыхание делать умеешь?» «Это как?» Леголас почесал надломленное ухо и еще раз взглянул на синеющего Тринника. «Я и забыл, что ты в капсуле живешь. Сейчас покажу». Мотя подошел к Тринику и сел на колени у его головы. Цвет пациента сменился на зеленый. «Так, голову запрокинуть, нижнюю челюсть выдвинуть. Ушастый, у меня руки большие, да и не получится у меня в него вдохнуть. У меня рот больше, чем его голова». «И что ты предлагаешь?» «Ты сейчас ему будешь искусственное дыхание делать». «И как?» «Нос рукой зажми и своими губами к его губам прижмись и выдохни». «Ты чего? Ты мне с ним целоваться предлагаешь?» — возмутился севший рядом с ним Леголас. «Так то ж для дела. Сейчас на респ уйдет. Делай, кому говорю». «Может, не надо?» Леголас посмотрел на Тринника, а затем на Матадора. «А давай мы его голову тебе в пасть засунем, и ты выдохнешь. То же самое ведь получится». В это время дебаф кома закончил свое действие, и Тринник, резко повернувшись на бок, издал утробный рык и выдал на колени Леголазу приличную порцию рвотных масс. «Фу, Тринник, чтоб тебе! Уроды! Садисты!» Тринник принялся ползти подальше от таких помощников в сторону речки. «Что вас, демоны, наизнанку вывернули, скоты? Хлорки вам вместо творога на завтрак!» Тринник попытался встать на ноги, но не сделав и пары шагов, он воткнулся головой в землю. Матадор ухватил его за ногу и подтащил к себе. «Стой! Мы еще первую помощь не оказали!» «Пусти! Прокляну!» Выдав еще порцию рвотных масс, он продолжал проклинать и махать руками, пытаясь отползти на карачках в сторону речки. Из его рук начал сочиться синий дым. «Мы ему помогаем, значит, а он вон как. Меткой всех приложить решил». «Мотя, а ты в курсе, что мы его в клан приняли?» — выдал Леголас, рассматривая системки. «Ничего я не принимал». Матадор полез в системные сообщения, и от их содержания у него случился приступ недержания грубых и матерных слов. «Ух ты же, ёкарный бабай! Как его убрать? Выгони его из клана! От него одни неприятности!» «Так мы же сами в уставе ограничения прописали, что выйти нельзя!» «Идти, твою ж! И что теперь делать? Как это случилось?» «Что делать? Ждать. Видимо, система посчитала, что мы ритуал принятия в клан произвели. Чего-то мне его дым не нравится. Ты смотри, куда он ползет!» Тринник продолжал довольно бодро ползти к реке на четвереньках, несмотря на то, что его довольно сильно вело и потряхивало. Из его рук продолжал сочиться синий дым. Когда он прикасался к земле, синий дым обволакивал редкие растения, и с ними происходили изменения. Иногда редкие пучки травы желтели и усыхали, иногда меняли цвет, с серого на ярко-фиолетовый. Проползая мимо маленького кустика верблюжьей колючки, Тринник его слегка задел, и тот вскочил, словно его чем-то напугали. Куст, изобразив ноги из корешков и руки из веточек, тоненько завизжал и понесся подальше от хаосиста, размахивая ручками-веточками. За этим приступом паники колючего куста недоуменно наблюдали двое друзей. К реке он ползет. Как бы не испортил чего? Там ничего. Там нашего только удочки. И мой арбалет. Ужастый придурок. Бегом! Матадор на всех парах несся к Триннику, который уже подобрался к арбалету. Он ухватился одной рукой, с которой валил синий дым, за снаряд, который торчал немного спереди, и хотел уже взяться за ложе для стрелы, но Матадор успел выхватить арбалет. «Ты что творишь? Чуть арбалет хаосом не заляпал!» — начал орать Мотя на Триника. «Тебе фантика моего мало было! Мало тогда летал!» Подбежавший Леголас выхватил у Моти арбалет и принялся выяснять степень повреждений. Сверившись с описанием, он выдохнул и вытер пот. Арбалет не пострадал. «Если бы я мог, я бы вам вообще в котелок с кашей насрал, уроды! Чего-то мне совсем хреново!» Триник так и не встал с колен. Даже в положении на четырех точках его продолжало мотылять и потряхивать. «Восемь дебафов! Восемь! Да вы совсем охренели! Если бы я не опаздывал на работу, хрен бы с вами связался!»